Но я достала их, сберегательные книжки, со дна моей шкатулки для драгоценностей. Я их там хранила, потому что только она у меня тогда запиралась. Ключ я носила на шее на цепочке. И в половине первого вошла в банк Северного побережья в Джонспорте. Когда подошла моя очередь, я протянула книжки кассирши, сказала, что хочу закрыть все три счета, и объяснила, как прошу выдать мне деньги. «Одну минуточку, миссис Сент-Джордж», — говорит она, и отходит вытащить счета. Компьютеров тогда, конечно, и в помине еще не было, но им приходилось самим возиться. Ну, достает она их все три. Мне хорошо видно было, открывает и смотрит. А поперек ее лба морщинка набегает. И тут она говорит что-то другой кассирше. И они обе начинают смотреть, а я стою за барьером, гляжу на них, твержу себе, что причин нервничать никаких нет, а сама нервничаю все больше и больше. Тут кассирша идет не ко мне, а в коморочку, которую они кабинетом называют. Стены у него стеклянные, и я увидела, что она разговаривает с лысеньким коротышкой в сером костюме с черным галстуком. Когда она вернулась ко мне, счетов при ней не было, оставила их на столе у лысого. Мне кажется, о накоплениях ваших детей вам лучше поговорить с мистером Пизом, миссис Сент-Джордж, сказала она и толкает ко мне сберегательные книжки. Ребром ладони, будто они микробами кишат, и она может заразиться, если будет долго к ним прикасаться. Зачем, спрашиваю? Что в них не так? Про то, что нервничать причин нет, я уже думать забыла. Сердце у меня колотилось, будто бешеное, а во рту пересохло. Право, не могу сказать, но если вышло какое-то недоразумение, мистер Пис тут же в нем разберется, говорит она, а глаза отводит, но я и поняла, что сама-то она так не думает. Пошла я в этот кабинет, еле ноги волочу, будто на каждый по 20 фунтов цемента налипло. Я уже догадывалась, что случилось, но не могла в толк взять, как это могло случиться. Господи, книжки-то у меня, верно? И Джо не мог их взять, а потом назад положить.